Глава 3. Мистерия осени 2013. Взлет. Из дневника за ноябрь 2013 года. Есть много друзей, которые тоже воплощены и которые живут в разных странах в разные века. В этом веке они тоже живут, но они даже не знают, что они наши друзья. Однако они очень нам помогают. Иногда посвящение может проходить полуосознанно или даже неосознанно. Вы просто чувствуете некоторую помощь, руководство, вдохновение и инспирацию. Многие люди хотят стать действительными людьми и действительно людьми. Владимир Степанов, лекции для внутреннего круга. И вот я приближаюсь по времени и все больше и больше к окончанию данной рукописи. Наверное, в следующем году поставлю в ней точку. Но пока еще опишу пару событий. Чего-то жду, чтобы закончить свое повествование, а чего еще сам пока не знаю. В мае я посетил Ригу и увидел Елену Прекрасную, с которой не виделся 12 лет с момента нашей встречи и долгих вечеров в Эльзасе. Она потеряла мужа, которого я не знал и который давал ей надежду и радость. Лена не была уже той яркой и спокойной, как 12 лет назад, но осталась все же такой же нежной и внутренне красивой. Еще с нами был немецкий поэт, отец ее первого сына Гурт, с которым мы общались в замке Эр пару раз. Гурт поблагодарил меня за то, что я нашел время впервые за 29 лет посетить Ригу, явился моим проводником, другом и братом по славной столице Латвии. Мы даже посетили одно из двух или трех мест, оставшихся с советской эпохи, а соответственно с того момента, когда я высадился 15-летним юношей в далеком 1984 году в центре Риги у памятника латышским стрелкам. Именно в этом месте мы встретились вновь с Гурдом, а в баре воздали должное рижскому бальзаму, пиву с гренками, потом вернулись в квартиру к Леночке. «Ну, как твои два дня здесь?» — спросил меня Гурт, разливая по бокалам французский коньяк Хеннесси, купленный нами по дороге. И я ждал присланного за мной из Сталина нашим с Натальей богатым другом водителя. Встреча с Натальей была назначена вечером в столице Эстонии. «Очень хорошо», — ответил я. Леночка была чуть грустной, но очень душевной. «А Патрика, вашего сына, я помню совсем маленьким, участником мистерии у источника, проведенной мастером, когда учитель превращал воду в вино 12 лет назад. А теперь он статный красавец огромного роста, богатырь и талантливый музыкант, барабанщик в одном лице». «Спасибо тебе за Лену», — сказал Гурт, смотря мне в глаза и чокаясь коньяком. «Ты немного напомнил ей о луче и вырвал из обыденной жизни. Мне самому это не всегда удается». «Ты замечательный друг, Гурт. Спасибо и тебе. Ты принял меня действительно как брат и даже первым записал аудиокопию этой книги, начальную главу, где я фиксировал свою первую встречу с мастером. Мы обнялись крепко, и я почувствовал от своего латвийского проводника энергию, чистую и сердечную. Комната засияла правильной вибрацией. Снизу позвонил водитель, и Гурт вызвался проводить меня. «Кстати, а что тебе запомнилось еще в гостях у Елены в эти два дня?» «Ты знаешь, такой момент, дорогой Гурт, я и братишка Патрика, Иван, стреляли из лука в яблоко и очень долго не могли попасть. Стреляли, наверное, час, пока я не пробил его стрелой и не подарил фрукт Ивану, а он уступил трофей мне, и мы вместе затем преподнесли его хозяйке дома Елене. Так вот, она лежала с книгой, посматривая на нас с улыбкой, и ее глаза искрились в этот момент действительной радостью жизни. Я желаю ей обрести это чувство навсегда». Еще раз обнялись мы с Гурдом на глазах у незнакомого мне водителя, и я покинул гостеприимную Ригу с радостным чувством, вспоминая также, что множество адептов мастера происходят именно отсюда, из Риги и Латвии. И Яков, и Изид, и Влад Планетин, и Глаша, и балетмейстер Гарс. Летом мы еще раз побывали в последнем пристанище мастера на этой земле, в квартире в Митино, где множество видений посетило меня. Это была заключительная акция в этой квартире для нас, так как Володя с Аленой, которые теперь были вместе, собирались приобрести домик между Тверью и Москвой в компании Ялли и Над. Мы сделали несколько важных дел. Записали треки «Асфальтовый город» и «Арктида». Символично, что это была первая наша запись в Митино и, можно сказать, в Москве, и она была очень метафизической по принципу работы. Володя привез из Твери и установил студию, забыв шнур для микрофона, кстати, из Австралии, именно тот микрофон, в котором мы спели на записи фактически все наши песни, он мужественно паял его в течение 5 часов. Затем в течение 2 дней мы с Натальей записывали голоса. Алена сидела с книгой в кресле и улыбалась. Еще я познакомился с учениками Володи и Алены и отметил, как замечательно они выстроили свои занятия с молодежью и как тонко и глубоко передавали импульс мастера. Сейчас я говорю именно о занятиях. Только в их присутствии я почувствовал, что импульс такой сильный, как будто на занятиях присутствует сам мастер. Я и сам принял участие в их лекциях, как гость, с правом комментария, и зачитал магический словарь мастера. В моей интерпретации, составленная мной магическая азбука корабельных понятий, возможно, будет дана в конце книги со сжатыми комментариями автора. Вскоре после этого я встретился с замечательной девушкой Сашей, самой первой ученицей Володи и Алены, с человеком, фактически организовавшим московскую группу. Теперь Саша живет в Петербурге и считает себя моей ученицей тоже. А еще в этом месяце мы закрутили некий вихрь в Санкт-Петербурге, и, как мне показалось, весьма удачно. Мы выступили в одном музыкальном клубе у Благовещенского моста, который называли «Ступени иллюзий», с концертом «Новой Австралии». Мы с Натальей пели, Владимир из Твери и Вадим из Питера вдвоем ставили звук. Нам помогали музыканты питерских групп. Илья из группы «Санкт-Петербург» барабанил, Юлий из группы «The Oz» играл на басу, Алексей из «Странных игр» поддерживал нас на флейте и саксофоне, и молодой Володя К. дебютировал в роли гитариста. На концерте было множество школьных людей, как и давних учеников мастера, так и молодых учеников и учениц Влада Планетина и Сержа Колдунова, которые ведут теперь свои группы. Мистический треугольник, о котором мы говорили с мастером, Париж, Питер, Тверь, снова был в действии. Приятно было играть перед школьными людьми. Они пели, танцевали, поддерживали нас. А самое главное, от них мы чувствовали сердечный искренний ток. Именно тот, который воспитывал в нас наш мастер. И в очередной раз союз рок-н-ролла и мистики прозвучал правильной нотой. А на следующий день моя кузина Кэт организовала просмотр фильма «Памяти мастера», смонтированного Владимиром из Твери и мной, «Зеркало волшебных событий». Перед фильмом была лекция о мастере, кроме того, слово взяли Володя и Алена. А после просмотра вдруг началось непредвиденное. Каждый из учеников вечера, были люди с концерта и также новые люди, рассказал о том, как он встретился с мастером, что принесла эта встреча и в чем мастер дал ему, ей, новое направление. Моя жена Наталья поведала о совместном молчании, о котором я уже упоминал на данных страницах. Во время совместных игр с мастером в Crazy Fool, нарды и шахматы, а также при совместном просмотре переключений телепрограмм. Еще меня поразила женщина Рина. Она так и не встретилась с мастером физически, приехав на один из последних семинаров в Петрозаводск осенью 2010 года. А она разминулась с учителем буквально на 10 минут. Рина очень сильно переживала. Однако мастер явился ей в сновидении и показал лестницу по спирали вверх, а затем сказал, что именно так идет истинный подъем, и именно таким является действительный ход времени. «Не волнуйся, дорогая Ирина», — сказал ей мастер во сне. «Вот видишь, мы все-таки встретились с тобой и встретимся еще неоднократно». Володя записывал весь вечер на видеокамеру, и, вероятно, мы скоро увидим еще один фильм. Вечером следующего дня Володя и Алена уезжали в Москву. Они проводили нас к друзьям, и мы долго стояли вчетвером, обнявшись и соприкоснувшись головами прямо на улице. Я чувствовал необычайный подъем, сердечный ток, вспоминал свой сон, где встречались души учеников. Это был взлет. Небывалый взлет. Удастся ли его повторить в лабиринтах Петербурга или будет падение? Прочь сомнения. Дух и душа парят. Благослови, Господи, наш совместный взлет. Взлет наших душ во славу Твою. Аминь.